Глава 17. «Проверка! Проверка!» Слова с трудом пробивались сквозь хриплое рычание нападавших на меня плюшевых мишек. Я мог бы их победить, даже несмотря на то, что леденцовые палочки, которыми я орудовал словно мечами, все время ломались. Но даже и без палочек, если ударить мишку, он сразу валится, удар не держит. Я бы справился с ними, если бы не эти чертовы деревянные солдатики. Из них бы вышел отличный костер, и я уже нашаривал спички, когда один из них вонзил мне в руку штык игрушечной винтовки. От резкой боли я заморгал, открыл глаза и увидел бородатое лицо доктора Мутфака, который внимательно смотрел на меня. «Тревога! Ах, как это не вовремя! Я сделал вам инъекцию, чтобы нейтрализовать действие гипнонаркотика». Он выдернул иглу, и я невольно потер руку. «Очень-очень не вовремя». «Это не моя вина», — пробормотал я в полусне. Мне все же хотелось сначала покончить с мишками. «Лечение идет прекрасно, но его нельзя прерывать. Я погрузил вас в прошлое, в детство». Да, это было интересное, если не сказать пугающее детство. Вы должны позволить мне описать этот случай. Обычно плюшевый мишка символизирует тепло и уют, но ваше изломанное подсознание трансформировало этот образ во... Извините, доктор, но об этом позже. Пришла мне на помощь Анжелина. Прямо золотая богиня, она появилась с балкона, где принимала солнечную ванну. Детали ее купальника по размерам не превосходили крыла небольшой бабочки. Я сел и замотал головой, пытаясь разогнать наркотический туман. Мы были в красивой, роскошно обставленной комнате с окном во всю стену на самом верхнем этаже отеля Рингабалиги. Отель по праву считался одним из лучших на Бураде. Он располагался посреди лагуны. Добраться сюда можно было либо по воде, либо по воздуху. А в этом и состояло его главное преимущество. Обо всех непрошенных гостях нас могли предупредить заранее. Вот и сейчас пришло предупреждение. Система работала идеально. На время лечебных сеансов я всегда надевал плавки, на всякий случай, ну, вроде сегодняшнего. Взявшись за руки, мы с Анжелиной побежали к лифту. На посадочной площадке послышался шум моторов. Едва мы ухватились за поручни, кабина скоростного лифта провалилась вниз. «Сил-то у тебя хватит?» — спросила Анжелина. «Немного голова кружится, но это пройдет. Как ты думаешь, он хороший психиатр?» «Говорят, что лучший на планете. Если кто-то и может обнаружить все ловушки, которые поставил край, то только он». Он мог бы работать чуточку быстрее, мы уже 3 дня копаемся в моем детстве. Ты, должно быть, был жутким ребенком. Я узнала такие вещи. Прежде чем я успел придумать достойный ответ, лифт остановился на уровне моря. Из закрытой купальни ступени вели прямо в океан. Здесь нас поджидал служитель. Мы быстро надели аппараты для подводного плавания и нырнули. Опустились на дно и поплыли дальше, пробираясь между рифами. Здесь нас никто не найдет. Я включил сонар. «Обычная проверка», — сообщил оператор. «Если они двинутся на нижний уровень, я дам знать». Мы с Анжелиной погрузились достаточно глубоко. Вокруг сновали разноцветные рыбки, колыхались водоросли. Теплая прозрачная вода привела меня в чувство. Голова стала легкой и ясной. Мы добрались до грота, окруженного кораллами, и опустились на песчаное дно. Это место мы отыскали во время наших первых погружений. Я обнял Анжелину. Она прижалась ко мне, и наши маски соприкоснулись. Теперь можно поговорить. Что новенького было слышно про края, пока доктор копался в моих мозгах? Они переехали. Видимо, вторжение прошло нормально, и теперь клянские войска готовятся к оккупации. Они захватили огромное административное здание, октагон. Оно называется так потому, что по форме представляет собой восьмигранник. Похоже, там теперь главный административный центр. Вокруг все время суетятся люди в сером. Видимо, там они и обосновались. Интересно, почему же они переехали? Тебя, наверное, испугались. Я фыркнул, хотя в маске это было нелегко. Все шутишь. Однако в твоих словах правды больше, чем ты думаешь. Конечно, надо прекратить всю операцию клеанцев в целом, но сейчас следует особо заняться людьми в сером и для начала захватить хотя бы одного из них. Для этого мне необходимо проникнуть в здание. Ничего подобного. Она ущипнула меня за бок. Я попытался было стряхнуть ее руку, но под водой это не так-то просто оказалось сделать. Пришлось щипнуть ее в ответ. Понятное дело, она оказалась более уязвимой. Некоторое время мы беззаботно резвились, пока я не вспомнил, с чего началась эта возня, и твердо вернулся к прерванному разговору. Почему бы мне не попробовать? Хорошенько замаскируюсь, по-клиански я говорю прилично, систему знаю изнутри. А они прилично знают тебя. За входом следят камеры, напрямую соединенные с компьютером. Тебя можно опознать по фигуре, по голосу, по весу, по рисунку сетчатки, по походке. Все это изменить невозможно, и ты это прекрасно знаешь. Тебя возьмут прямо на входе. К сожалению, ты права, — пробормотал я. Может, у тебя есть другой план? Есть. Я тоже говорю по-клиански. И моих данных у них нет. К тому же на этой планете я единственный агент со стажем, кроме тебя, конечно. Нет. Почему же сразу нет? Она нахмурилась и снова ущипнула меня. Ты мой муж, но не хозяин, понятно? Работаю я не хуже, а иногда и лучше тебя, дело надо делать. Умерь, пожалуйста, свое самомнение. Конечно, она была права, но признаваться в этом не хотелось. «Я же о тебе беспокоюсь». Она тут же растаяла, всякая женщина любит знаки внимания, и благодарно приникла ко мне. «Джим, ты все-таки любишь меня, хотя и странную любовью. Все будет в порядке, вот увидишь. У клеанцев служат женщины во вспомогательных частях, хотя я не представляю себе, как они носят эту жуткую форму. Мы захватим одну из них. Я возьму ее форму и документы, пройду в здание, отыщу края. А ты не наделаешь глупостей. Ну что ты? В одиночку мне не управиться, я только все испорчу. Это будет разведка. Я все осмотрю, сделаю подробный план, выясню систему охраны и вернусь. Великолепно. Я почувствовал прилив сил. Все мои опасения исчезли. Это совершенно необходимо для того, чтобы подготовить успешное похищение. Мы неожиданно ворвемся, схватим край и быстро назад. Пискнул сонар, я включил связь. Они ушли, можете возвращаться. Взявшись за руки, мы не спеша поплыли обратно, наслаждаясь прогулкой. На берегу нас поджидал доктор Мутфак. «Прекрасно. Сейчас мы продолжим сеанс. Надо до конца разобраться с плюшевыми мишками и двигаться дальше». Он нетерпеливо притопывал ногой, пока мы с Анжелиной обнимались и целовались. Чтобы избавить Анжелину от ненужных переживаний, я быстро вернулся в комнату и предоставил себя в распоряжение доктора. Ни к чему ей лишний раз волноваться перед такой сложной операцией. Махнув мне на прощание, она отправилась одеваться. Я успел помахать в ответ, пока доктор Мутфак не всадил иглу. В этой душе нет места чувствам. Похоже, лечение и в самом деле продвигалось успешно. Когда я опять проснулся, плюшевых мишек и след простыл. Вспоминались взрывавшиеся космические корабли, яркие вспышки света. За окном догорал закат. Доктор Мутфак собирал инструменты. «Все прекрасно, — произнес он. «Лечение продвигается как нельзя лучше». «Вам удалось обнаружить следы вмешательства края?» «Следы?» Его ноздри гневно раздулись, он нервно затеребил бороду. «Да у меня такое впечатление, что он ботинки вытирал о ваши мозги. Мясники они, настоящие мясники. Одно утешает, такие следы трудно не заметить. Изъяты целые куски памяти, а на участке искусственной амнезии наложены ложные воспоминания. Эти воспоминания, несомненно, представляют клинический интерес. Хотел бы я узнать, как они это делают. Из ваших слов явствует, что все было сделано быстро, но, на удивление, совершенно, вплоть до мельчайших деталей и ощущений. За это я ручаюсь. Я думаю, что вы даже не в состоянии отличить ложные воспоминания от истинных. Вот в чем сила такого вмешательства в память. К настоящему времени я сумел удалить наиболее важные из них, которые причиняли вам наибольшее беспокойство. Остальными займемся попозже. А сейчас взгляните на свои руки и расскажите мне, что это за красные полосы». «Полосы как полосы», — ответил я. Потом почему-то вспомнилась камера. Мелькнуло смутное воспоминание об отрубленных руках, не знаю почему. Обычные красные полосы. «Ложная память?» «Да, самый отвратительный ее фрагмент. Но об этом я расскажу в следующий раз. Сейчас вам необходимо отдохнуть». «Отличная мысль, но сначала мне хотелось бы перекусить». Вдруг распахнулась дверь, и в комнату влетела Тази. Лицо ее было ужасно. У меня в груди шевельнулся страх. Я сел, наблюдая, как она возится с телевизором. Клеанцы организовали пропагандистскую программу, которую, впрочем, никто не смотрел. Вспыхнул экран, и я увидел лицо Края. Он заговорил, едва сдерживая улыбку, если по отношению к нему так вообще можно было выразиться. «Это запись. Ее повторяют все время», — пояснила девушка. «И мы хотим, чтобы он это знал. Некоторые из вас знают человека по имени Джеймс Ди Грис. Свяжитесь с ним. Пусть он посмотрит эту передачу. Это сообщение специально для вас, Ди Грис. Мы хотим, чтобы вы вернулись. Анжелина в наших руках. Она цела и невредима. Пока. И до утра ей не причинят никакого вреда. Ди Грис, я предлагаю вам связаться со мной и договориться о встрече. Пока, Джим».